Глава 15. Драгоценное время было упущено. Людочку так и не вернули в прежнее состояние. Из больницы он забрал ее домой, в подготовленную во всех смыслах комнату, оборудованную для лежачих больных. Кровать, всеми необходимыми приборами, чтобы следить за ее здоровьем. Создавал надлежащий уход, старался по возможности делать все сам. А когда не хватало времени, помогала пожилая глухонемая соседка, боготворившая его за щедрую плату. По мнению окружающих, он был идеальным пасынком, и никто не знал, что Людочка – первый и единственный свидетель умерщвления кукол. Это была его месть жестокой суке – убивать похожих на нее тварей, на ее же глазах. Первая реакция мучительницы была бесценна. Кукла умирала счастливая, накачанная наркотой. Он сливал ядовитую субстанцию из ее тела в специальные пакеты для сбора крови, наслаждаясь почти невидимыми пытками Людочки что-то сделать. Спасти? Убежать? Но она могла лишь тихо мычать и плакать. Мычать и плакать! Как когда-то приходилось делать ему, прячась от озверевшей женщины с тяжелым ремнем в руках. Двухэтажный особняк, стоявший на самом краю поселка, бросался в глаза своим неприступным величием, в отличие от простых домиков, обнесенных ничем не примечательными заборчиками. Жилище Ивана впечатление производило уважительное. Серо-коричневые цвета в строгом интерьере, без лишних видимых излишеств, хранились за высоким каменным забором из цельного камня. Широкие железные ворота, окованные чугунным орнаментом, скрывали неприметную калитку. Изначально Вадим подъехал к охраняемому поселку с одной стороны, но такого жильца, как Иван Стриженов, там не обнаружилось. Выяснилось, что Стриженов от охраны отказался, остался на свободной территории простачком. Вадим развернул карту и недобро усмехнулся. Элита обнесла себя высоченным забором из профнастила и колючей проволоки, обособившись от обычных поселенцев кишкообразным уродливым ограждением, бока которой расходились в стороны, создавая на карте контур уродливой загребущей лапы. Уже давно стемнело. Фонари на улочке горели через один. Где-то одиноко лаяла собака, и ее надрывистый голосок подхватывало пустынное эхо. Темнота не принесла прохладу. Наоборот, казалось, небо накинуло на землю плотное покрывало, не пропускающее воздух. Вадим вытер со лба капли пота и без особой надежды толкнул калитку. Тяжелая створка слегка поддалась. Вадим тут же навалился и без труда вошел на территорию. Темно. Тихо. На широкой подъездной дорожке черным пятном притаился Ванин автомобиль. Вадим потрогал мотор. Холодный. За окнами чернота, даже фонарь у двери не горит. Нет никого. Допустим, Иван куда-то ушел без машины. Ушел давно, еще до того, как в доме возникла необходимость включить свет. Тогда почему не берет трубку? Вадим снова безрезультатно набрал его номер. Не получив ответа, стал осторожно обходить дом и тут же на втором этаже увидел слабое свечение, мерцающее через плотно закрытые шторы. Снова подошел к крыльцу, толкнул дверь. Она открылась. Более чем подозрительно. Или первая мысль о том, что с Иваном что-то случилось, оказалась верной, или Стриженов рассеянный лопух. Последнее уж точно не про него. Вадим вернулся к своей машине, достал пистолет и осторожно вошел в дом. Осмотрел первый этаж. Гостиная, кухня, кабинет. Тишина. Стараясь не скрипеть ступенями, поднялся на второй. Тут же увидел дверь, из-за которой пробивался тонкий лучик света. Тронул дверную ручку. Заперто. Но замок самый простой. Немного поколдовав, открыл и медленно вошел в комнату, сразу определив, что попал в спальню. На тихий хрип среагировал мгновенно, направил дуло пистолета в сторону возможной опасности и остолбенел.